Глава 10. О мужестве совершенного мужа, который называется ободесноручным. Эти-то совершенные мужи в Священном Писании исключительно называются ободесноручными, каким именно, по сказанию книги Судей, был Аод. Ему та и другая рука служила правой. Книга Судей, глава 3, стих 15. В духовном смысле это означает такую добродетель, которую и мы можем приобрести, если и то, что почитается правым счастьем, и то, что называется левым несчастьем, будем уметь обращать к правой стороне, то есть если будем уметь хорошо и правильно пользоваться и счастьем, и несчастьем, так чтобы то и другое служило для нас оружием правды. 2 Коринфянам 6:7. Подлинно мы усматриваем во внутреннем нашем человеке две стороны и, так сказать, две руки, и ни один святой не может обойтись без так называемой левой руки. Но совершенная в нем добродетель обнаруживается тем, что он ту и другую руку посредством доброго употребления обращает в правую. Представим свои мысли яснее для удобнейшего их понимания. Святой человек имеет у себя правую сторону, то есть духовное преуспевание. На этой стороне он находится, тогда, когда, горя духом, владычествует над всеми своими вожделениями и похотями, когда, не опасаясь никакого дьявольского нападения, без всякого труда и усилия, отвергает или удаляет от себя плотские пороки, когда, возвысившись над землею, смотрит на все настоящее и земное, как на исчезающий дым, пустую тень, и презирает, как скоро приходящее. Когда в восхищении ума не только пламенно желает будущего, но и ясно видит его, когда охотно предается духовному созерцанию, когда ясно видит открытые перед собою небесные таинства, когда посылает к Богу чистые и усердные молитвы, когда таким образом, пламенея духом, всем сердцем стремится к невидимому и вечному, так что не думает о своем пребывании в плоти. Равным образом он имеет у себя и левую сторону, на которой находится тогда, когда бывает обуреваем искушениями, когда разжигается сильным огнем плотских вожделений, когда объемлется жестоким пламенем неистового гнева, когда подстрекается гордостью или тщеславием, когда подавляется печалью, причиняющей смерть, когда поражается оружием уныния и когда, утратив весь духовный жар, цепенеет от некоего охлаждения и безотчетной скуки, так что не только помыслы, горевшие чистым пламенем, оставляют его, но вместе с ними и псалмопение, чтение, молитва, келейное уединение становятся для него скучными, и все, что только служит руководством к добродетели, возбуждает в нем ужасное и несносное отвращение к себе. Когда монах подвергается этому, то пусть знает, что левая сторона угнетает его. Итак, кто, обладая совершенствами, которые мы отнесли к правой стороне, нисколько не увлечется легко обольщающим тщеславием и, мужественно сражаясь против пороков, принадлежащих к стороне левой, не впадет в отчаяние, но с обеих противоположных сторон воспримет оружие терпения для упражнения своей добродетели. У того обе руки будут служить как правые, и он, действуя победоносно той и другой, получит победный венец, как по отношению к правостороннему, так и левостороннему своему положению. Так мы читаем о блаженном Иове, что он заслужил этот победный венец. По отношению к правой стороне он венчался им тогда, когда, будучи богатым и зажиточным отцом семи сынов, ежедневно приносил жертвы Господу для их очищения, желая сделать их не столько угодными и близкими себе, сколько Богу. Когда дверь отворена была у него всякому приходящему, когда он был ногою для хромых и оком для слепых, когда волною овец его согревались плечи немощных, когда он был отцом сирот и вдовиц, когда и в сердце своем не радовался о погибели врага своего. Тот же Иов по отношению к левой стороне высотою своей добродетели торжествовал над бедствиями, когда в одно мгновение, лишившись семи сынов, не предался жестокой печали, как естественно отцу, но как прилично истинному рабу Божию радовался исполнению над собою воли Творца своего. Когда из богатого сделавшись бедным, из изобилующего богатствами нищим до наготы, из сильного немощным, из знаменитого и славного незнатным и презренным, сохранял непреоборимое мужество в душе своей. Когда, наконец, лишившись всего своего имущества и богатства, принужден был сидеть в пепле, и, как некий жестокий мучитель тела своего, должен был соскабливать черепицу текущий гной и, вложив персты в глубину ран, вынимать из всякой части телесного члена груду червей. При всем этом он нисколько не впал в богохульное отчаяние, не возроптал на своего Создателя и, не подавленный столь великой тяжестью жестоких искушений, даже последнюю одежду, которая от всего прежнего имущества оставалась еще на теле его и которая одна, служа ему единственным покровом, могла быть спасена от дьявольского расхищения, растерзал на себе и, сбросив ее, отдал тому же лютому врагу. Волосы с головы своей, которые одни оставались неприкосновенными, остригши поверх перед своим жестоким мучителем, произнося к нему со всею силою восторженного чувства эти небесные слова: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Нак я вышел из чрева матери моей, нако возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иов, глава 2, стих 10, глава 1, стих 21. Об одесноручном справедливо можно назвать и Иосифа, который в счастье был любезен отцу, почтителен к братьям, угоден Богу. В злосчастье и целомудрен, верен своему господину, в темнице кроток, не помнил обид, готов делать добро врагам, и, несмотря на всю ненависть братьев своих, не только был нежным братом, но и щедрым благотворителем их. Таковые и подобные им мужи справедливо называются ободесноручными, ибо они той и другой рукою действуют как десницу, и, проходя исчисляемые апостолом искушения, подобно ему говорят, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. О той правой и левой руке Соломон в «Песне песней» говорит от лица невесты таким образом: «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Глава 2, стих 6. Хотя та и другая представляются полезными, однако левую кладет невеста под голову свою, поскольку противная сторона, несчастье, должна подчиняться главной стороне, сердцу, то есть несчастье служит только для того, чтобы в известное время упражнять нашу добродетель и совершенствовать в терпении. Между тем, правой рукой у жениха она желает быть всецело объятой и неразрывно соединиться с ним, для того, чтобы быть непрестанно хранимой и утешаемой. И так и мы сделаемся ободесноручными, когда ни избыток, ни недостаток временных вещей не изменит нас, когда ни первый не понудит нас предаться пагубному наслаждению, ни последний не повергнет в отчаяние и не исторгнет у нас жалобы, когда, напротив, за то и другое, равно благодаря Бога, мы получим одинаковый плод от благоприятных и неблагоприятных своих обстоятельств. Действительно, таким ободесноручным был учитель язычников, как сам о себе свидетельствует, говоря: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». К Филиппийцам, глава 4, стихи с 11 по 13.